Глава 42. Стремлению возраст не помеха. Услышав резкое заявление Шаньфэя, Ехун нахмурился и зло прищурил глаза. Пожалуй, этот перец совсем оборзел. Что ж, пора преподать ему урок хороших манер. Если Шаньфэй хоть пальцем тронет Сяонин-младшую, Ехун лично этим займется. Презрительно фыркнув, он с достоинством удалился. Шаньфэй проводил его взглядом с мрачной ухмылкой. Не воображай, что клан Шаншень трепещет перед семейством Фэн Сюэ. И плевать, что среди вас есть легендарный заклинатель. В один прекрасный день клан Шаньфэнь займет ваше место. На одной из улиц Светозар. «Нэйли!» – зазвенел чей-то голосок, и наш герой, оглянувшись, увидел Сяонин-младшую в изящном шелковом платье. «Ха, Сяонин, давно не виделись, а ты все хорошеешь!» – засмеялся Ли, чувствуя себя немного не в своей тарелке, потому что из-за него у девушки теперь проблемы с Хуань Ланжо. В ответ на комплимент Сяо Нин слегка покраснела от смущения, но глаза ее радостно заблестели. Она передала ему пространственное кольцо и пояснила: «Ты приказал мне продать траву дымника пурпурного. Я все сделала, и вот выручка». Ду Цзэ и Лу Пяо выпучили глаза, не веря своим ушам. Каким приворотным зельем опоил Ли божественную Сяо Нин, раз она его беспрекословно слушается? Одна нетерпеливая красотка по имени Ланжо надоедает окружающим расспросами Анны Ли, другая для него деньги зарабатывает. Парни не знали, что и сказать. Разве это похоже на Сяо Нин? Божественная Сяо Нин со всеми держалась холодно и надменно, и лишь для Анны Ли делала исключение. «Спасибочки». Нэйли по-свойски взял предложенное ему кольцо, и Сяо Нин, похоже, восприняла эту вопиющую бесцеремонность как должное. «Божественный Нин-младший, неужели вы дрались с Ланжо?» – не утерпел вечно сующий нос в чужие дела Пяо. Сяо Нин покосилась на Нэйли и, смутившись, ответила: «Ничего подобного. Мы с ней всего лишь немного повздорили. Нэйли, тебе действительно нравится эта девица?» «Ни капли. Она слишком надоедливая. Не обращай внимания», – отмахнулся Ли. «А, ну, ладно». Сяо Нин немного расслабилась. Ланжо все-таки была из тех девушек, что кружат парням головы. И одним словом, опасная соперница. «Мы тут последние дни усиленно тренировались, пропотели с ног до головы и, похоже, провоняли. Может, в баньку сходим, помоемся? Божественная Нин-младшая, не хочешь ли присоединиться к нашей компании?» Расплылся в лукавой улыбке Пяо. «Я? Конечно же нет!» Сяо Нин смерила нахала суровым взглядом. Но тот заржал: «Да ладно, вы там уединитесь с Нэйли, а мы уж мешать не будем». От этих слов Сяо Нин вспыхнула: «Хоть спички об щеки зажигай». «Из собачьей пасти не жди слоновой кости. Не обращай на дурака внимания», — стукнув Пяо по башке, сказал Ли. «Конечно», — с готовностью согласилась разрумянившаяся от того еще более очаровательная Сяо Нин. «Эх ты, Нэйли, друг тоже меня называется. При девушке меня прямо носом в грязь. И вообще, нас твоих корешей променял на... Ой, да прекрасную Сяо Нин! Сдается, лучше мне заткнуться». Наблюдая за веселой перепалкой, Сяо Нин почувствовала легкий укол зависти. Когда-то, очень давно, у нее была подруга. Про Сяо Нин с Е Цзэюнь можно было сказать: «Не разлей вода». Жаль, что разница в статусе семейств пропастью легла между ними. И пропасть эта становится все шире год от года. К тому же, словно этого было мало, Нэйли влюбился в ее бывшую подругу. Сяо Нин решила, что не уступит его Е Цзэюнь. С развеселой компанией подростков поравнялась группа весьма роскошно одетых горожан. Впереди выступал очень высокий мужчина лет 30. Его длинные светлые волосы были зачесаны так, что скрывали лицо, но через их завесу он ощупывал толпу острым, словно у хищной птицы, взглядом. Его глаза удивленно сверкнули, когда он заметил в компании молодежи Нэйли. Впрочем, незнакомец немедленно взял себя в руки и с безразличным видом прошел мимо. Ли нахмурился, почувствовав на себе странный взгляд светловолосого. Его лицо казалось странно знакомым. В этот миг Нэйли ощутил окутывавшую его ауру и сразу понял: она точно такая же, как у членов темной гильдии, с которыми он столкнулся в руинах Гуланя. Ли старался сохранять совершенное спокойствие, чтобы не выдать свою догадку бандитам. Если бы светловолосый заметил его удивление, то, к как знать, мог немедленно убрать свидетеля. Отойдя довольно далеко от веселящихся подростков, светловолосый оглянулся и снова посмотрел на Нелли. «Старшой, пацан вряд ли вас узнал», — заметил один из его подручных. «Да», — согласился светловолосый. «Разумеется, это был управитель Юньхуа». «Прикажете прикончить его?» — спросил один из рядовых бойцов его отряда. «Отставить». После того, как темная гильдия засветилась в Гулане, следовало соблюдать осторожность. Глава города не спустит им с рук убийства, потом хлопот не оберешься. Но Ли позволил себе немного расслабиться, лишь когда темную гильдию и шумную компанию его приятелей разделяли по меньшей мере две улицы. «Сяонин, мимо нас только что прошла группа людей. Не знаешь, кто они?» Беззаботно улыбаясь, поинтересовался Ли. «Только что?» Сяонин задумалась, припоминая, а потом улыбнулась в ответ. «Они, кажется, работают в трактире Джайсин. Это заведение принадлежит клану Шэньшэн». Девушка не понимала, что для Нелли это было еще одно подтверждение связи между кланом Шэньшэн и темной гильдией. «Трактир Джайсин? Что ж, возьмем на заметку. А Светозар, оказывается, полон опасностей. Если хочешь выжить в этом змеином гнезде, нужно стать сильным». Обстановка в Светозаре оказалась гораздо сложнее, чем ему представлялось ранее. Он не знал, сколько бойцов темной гильдии скрывались в городе под личинами его обывателей. Следовало вести себя с необычайной осторожностью. Надо вспомнить всех тех, кто самоотверженно сражался за Светозар во время нападения на него демонических зверей. Лишь тем, кто героически погиб в сражении, можно доверять. Чем больше средств ему удастся использовать, тем лучше. «Надо начать с гильдии алхимиков», – после некоторых размышлений решил Нелли. Гильдия алхимиков Светозара переживала некоторый упадок, но ее влияние было все еще велико, лишь немного уступая власти трех главных семей. Нелли обладал обширными познаниями в области алхимии. Если применить их с умом, это возродит могущество гильдии и, соответственно, укрепит обороноспособность города, чего он и добивался. Резиденция гильдии алхимиков представляла собой множество примыкавших друг к другу строений с многочисленными павильонами и террасами, окружавшими обширный внутренний двор. Через главные ворота туда-сюда сновали облаченные в разноцветные длинные одеяния алхимики. И пусть гильдия переживала не лучшие времена, но величественный архитектурный ансамбль резиденции напоминал о днях прежнего могущества. Среди алхимиков была принята система разделения на учеников, мастеров и магистров. В свою очередь, каждый ранг предполагал три ступени. Первое, среднее, высшее. Учеников можно было узнать по серым халатам, мастеров по белым. Великие мастера облачались в серебристые одеяния. Большинство тех, кто спешил по своим делам, были в серых одеждах, и лишь кое-где мелькали белые халаты мастеров. Поскольку гильдия утратила былое влияние, те, кто обладал прирожденными талантами, не желали тратить время на изучение этой науки и отдавали все свои силы исключительно сюлянь, термин даосской алхимии, связанный с совершенствованием собственной природы. Перед гильдией остро стояла проблема. Молодежи среди алхимиков было явно недостаточно. Оказавшись во дворе гильдии, Сяо Нин, Ду Цзэ, Лу Пяо и вся остальная компания с любопытством глазела по сторонам, недоумевая, что Нелли тут понадобилось. Нелли припомнил, что в прошлом в гильдии было 6 мастеров, входивших в совет гильдии. Все дряхлые-предряхлые стариканы. 2 мастера высшего уровня, остальные среднего и ни одного магистра. Кроме этих мастеров, гильдии руководил глава, решавший повседневные текущие вопросы. В прошлом, в последней битве за Светозар, алхимики из последних сил защищали город, и все до одного героически пали в бою. А это однозначно доказывало, что гильдия не замешана в сговоре с кланом Шэньшэн. «Здравствуйте, позвольте узнать цель вашего визита», — обратилась к ним ученица в сером халате. Видимо, она отвечала за прием посетителей. «Я собираюсь дать экзамен на звание алхимика», — улыбнулся Ли долговязой девице. «Не знаю только, как вас, милая барышня, звать». Сяо Нин и все остальные вытаращились на Ли в совершенном недоумении. Они-то думали, что тот заскочил в резиденцию гильдии, чтобы повидаться с кем-то из знакомых. Кто бы мог подумать, что он экзамен собирается сдавать? Он и в алхимии разбирается? Впрочем, Дудзе, Лу Пяо и остальные провели с Ли много времени и насмотрелись на его странности, так что их уже было трудно ошарашить. А вот девушка удивилась. В последнее время мало кто выражал желание стать алхимиком, поэтому гильдия, естественно, сердечно приветствовала свежую кровь, готовую влиться в ее ряды. «Зови меня Сяо Лань. Ты хочешь сдать экзамен на право стать учеником первого уровня, не так ли? Надеюсь, ты хорошо подготовился, ведь для сдачи экзамена необходимо вызубрить на зубок больше десятка фундаментальных трудов по алхимии», — улыбнулась девушка. «Это очень-очень толстые книжки, и в каждой сотни тысяч иероглифов. Если не учил, лучше сразу откажись от своего намерения. Если хочешь стать алхимиком, необходимо знать основные принципы, иначе и погибнуть можно». «Госпожа Сяо Лань, а могу я сдать экзамен на мастера алхимии?» – спросил Нелли. Сяо Лань вначале вытаращила глаза, а потом засмеялась в ответ на дерзкое заявление. «Никто этого не запрещает, но понимаешь ли ты, сколько всего должен знать мастер первого уровня? Тут уже не десяток, а сотни книг о составе эликсиров и целебных растениях нужно прочесть». Сяо Лань смерила Нелли критическим взглядом. Да будь этот мальчишка гениальнейшим из гениев, ему пришлось бы начать постигать азы алхимии еще в материнской утробе. И то времени никак не хватит, чтобы уяснить все премудрости. К тому же, чтобы стать мастером первого уровня, надо не один десяток лет провести в ранге ученика. Вряд ли пацан вообще имел дело с алхимической печью. Даже если он чудом пройдет первое испытание, на втором, где требуется показать навык в изготовлении эликсиров, точно провалится. «Глаза высокие, да руки низкие», — фыркнула Сяо Лань. Фразеологический оборот, обозначающий человека с завышенными непоспособностям претензиями. «Ничему всерьез не учившись, хочешь одним шагом зайти на небеса?» Ли подмигнул Сяо Лань. «Стремлению возраст не помеха, так ведь? Госпожа Сяо Лань, просто покажите мне, где тут у вас сдают экзамен на мастера алхимии?» Глава 43. «Мастер алхимии?» Несмотря на сомнения, Сяо Лань не могла просто отмахнуться от требования на Ли. Действительно, по правилам гильдии алхимиков не было никаких возрастных ограничений относительно тех, кто собирался сдать экзамен на первую ступень, как для учеников, так и для мастеров. Возраст не имел никакого значения, нужно было лишь заплатить 200 яолинби и все. Кое-кто из учеников высшей ступени пытался сдавать экзамен каждый месяц. Пройти все три этапа и стать мастером первой ступени для школяра означало достигнуть совсем иного положения в обществе. Однако уже на первом этапе из сотни соискателей оставалось всего лишь несколько человек, а второй и третий этапы были куда как сложнее первого. Чтобы участвовать в экзаменах на мастера алхимии первой ступени, необходимо заплатить 200 яолинби. Без этого взноса в экзаменационный зал не зайдешь. Сяо Лань смерила Нелли суровым взором. «200 яолинби всего-то? Ну тогда пошли», — заявил Нелли. Обернувшись к друзьям, он с непринужденностью добавил. «Подождите меня тут. Как только сдам экзамен, я сразу выйду к вам». «Отлично. Как сдашь, устроим пирушку», — рассмеялся Лу Пяо, совершенно не сомневавшийся, что Ли любое испытание по плечу. «Задай там жару, Нелли», — стиснув руки в молитвенном жесте, нежным голоском промолвила Сяо Нин. Услышав эти речи, Сяо Лань закатила глаза. «Да что эти детишки понимают? Это же экзамен не на ученика, а на мастера. Они воображают, что сдать его – расплюнуть. Но если мальчишка решил выбросить 200 яолинби на ветер, ее, Сяо Лань, это не касается. Она всего лишь выполняет свои обязанности». «Следует за мной», – недовольно буркнула Сяо Лань, решив не тратить больше время на пререкания с нахалом. Помещение для проведения экзамена на звание мастера алхимии первой ступени представляло собой длинный коридор, по обе стороны которого располагались кабинеты. Кандидаты по одному заходили в них и выполняли комплексный тест, проверявший теоретические познания в алхимии. После проверки экзаменационных работ кандидатов допускали к следующему этапу. На сей раз кандидатов было шестеро. Троим лет по 30, двое уже с сединой в волосах. Когда Сяо Лань привела Нели, все они остолбенели. Самый молодой из кандидатов, смерив Нели презрительным взглядом, нахмурился. «Чего тебе здесь нужно?» Покосившись на него, Ли хладнокровно ответил. «Того же, что и всем вам. Я собираюсь сдать экзамен». По одежде было понятно, что Нели не из знатной семьи, поэтому его соперник без тени смущения презрительно расхохотался. «Мелкий засранец решил сдавать экзамен на мастера алхимии. Думаю, деточка заблудилась. Тебе надо туда, где сдают ученический экзамен». 13-летний пацан пришел на экзамен на звание мастера первой ступени, да это же плевок всем в лицо. «Ты кто будешь?» – покосившись на парня, спокойно спросил Ли. «Я из семьи потомственных алхимиков Чу. Меня зовут Чу Нин», – надменно ответил тот. «Значит, Чу – семья потомственных алхимиков», – пренебрежительно усмехнулся Ли. Он вспомнил Чу Юаня, заклинателя уровня 3 бронзовых звезд, с которым дрался во время экспедиции в Гулань. Похоже, он из того же семейства. В клане Чу было 3 мастера алхимии высшего уровня, 6 среднего и более 20 первого. Какие могут быть сомнения? Высокомерно вопросил Чунин. Что толку говорить о славе прошлых дней? Что у вас сейчас? Всего один мастер первого уровня? Так какое право вы имеете величать себя семьей алхимиков? Рассмеялся Ли. Чунин никак не ожидал, что такой сопляк может быть настолько хорошо осведомлен о состоянии дел его семейства и к тому же окажется столь остер на язык. «Хм, ну и что с того? Я, Чунин, несомненно стану мастером алхимии, а ты, молокосос, проваливай отсюда. Здесь собрались будущие мастера, и иди поиграй в другом месте», – презрительно фыркнул Чунин. Хоть он уже дважды провалил экзамен, но сейчас был абсолютно уверен в своих силах. На третий раз ему должно повезти. Остальные кандидаты тоже захихикали. Все они решили сдавать экзамен лишь не один десяток лет, посвятив занятиям алхимией. Если такой сопляк вдруг сдаст экзамен, их репутация будет погублена. Ли пожал плечами. «Поживем, увидим». Чунин ухмыльнулся. Он не верил, что мальчишка способен настолько глубоко изучить алхимию, чтобы суметь сдать экзамен, который сам завалил дважды. Не желая тратить время на бессмысленные пререкания, Нели открыл дверь и вошел в один из кабинетов. Перед ним сидели 2 старикана, мастера первого уровня. Сбоку от них стояли стул и стол, а на столе всего лишь стопка бумаги и ручка из бараньего рога. При виде Нели оба мастера приглянулись в недоумении. «Ученик, ты часом дверью не ошибся? Здесь проводят экзамен на мастера алхимии первого уровня». «Уважаемые мастера, никакой ошибки нет. Я собираюсь сдать экзамен на звание мастера алхимии». Помня, что экзаменаторам хамить не рекомендуется, весьма учтиво ответил Нели. Мастера растерянно переглянулись. Дитя какого же семейства столь безрассудно явилось испытать свои силы? У того, кто не посвятил изучению алхимии хотя бы десяток лет, нет ни единого шанса сдать экзамен. «Что ж, так и быть. На столе лежат 360 листов с различными заданиями. Выбирайте любые и отвечайте письменно на предложенные вопросы. За 2 часа вы должны успеть решить задание на 20 страницах. Чтобы перейти ко второму этапу экзамена, нужно правильно ответить на 90% вопросов», — пояснил один из мастеров. «Мастер, помогите мне выбрать задание», — попросил Нели, чтобы исключить любую возможность заподозрить его в пользовании шпаргалкой. Взгляд Ли прямо-таки лучился искренностью, и мастер согласно кивнул. «Хорошо». Безо всякой системы он выбрал 20 листов с заданиями и положил перед Ли. «Приступайте». Нели взял ручку и быстро просмотрел задание. Его губ коснулась улыбка. Вопросы были наилегчайшие, ученического уровня, предназначенные словно бы не для кандидата в мастера. Впрочем, возможно, Ли так решил, потому что его знание предмета намного превышало уровень знаний мастера. Он даже забеспокоился, что его ответы окажутся слишком сложны для понимания самими экзаменаторами, поэтому постарался выражать свои мысли попроще. Кое-где вопросы были некорректно сформулированы, но пришлось отвечать и на них, ведь не будешь же спорить с теми, кто не дотягивает до твоего уровня. Перо порхало по бумаге с тихим шорохом. Ли уже ответил на десяток с лишним вопросов. Мастера, полагавшие, что кандидат и на один вопрос ответить не сможет, с удивлением наблюдали за тем, как быстро растет стопка листов с решенными заданиями. Думая, что мальчишка корябает всякую чушь, один из алхимиков, вытянув шею, заглянул в его записи. Вопрос первый. 16 способов использования травы линцао. Легендарная трава, дарующая бессмертие, иначе говоря, панацея. Ого, неплохо, ничего не забыл. Второй вопрос. Преобразование структуры концентрированной основы эликсира бессмертия. Все расписано подробно, вплоть до мер предосторожности на каждом из 26 этапов перегонки. Экзаменаторы переглянулись. Они сразу подумали, что Ли как-то смог воспользоваться шпаргалкой. Не может же 13-летний молокосос так глубоко вникнуть в тонкости алхимических процессов. Да, вопросы ему попались не особо сложные, но они были произвольно выбраны из всего курса науки, и для ответа на них требовалось знать свойства десятков тысяч растений и тысяч эликсиров. Насколько же глубокими должны были быть знания этого мальчика, чтобы отвечать на них с такой же легкостью, с какой ручей несется по склону горы? Однако ведь задания были выбраны одним из экзаменаторов, так как же можно было заподозрить использование шпаргалки? И все же столь юному кандидату надо было приступить к изучению алхимических премудростей еще в чреве матери, дабы достигнуть уровня, необходимого для сдачи экзамена. Мастера переглянулись. Возможно ли, что в мир пришел гений, которому с рождения ведомы все его тайны? Тому, кто обладает врожденным знанием, доступно то, на что обычному человеку требуется десятилетия тяжелого труда. Обычному соискателю звания мастер-алхимии требовалось примерно четверть часа, чтобы ответить на вопросы всего одной страницы текста. А справиться с 20 страницами за 2 часа – крайне сложная задача даже для человека с отличной подготовкой. Многие намертво застревали на заковыристых заданиях, но Нелли строчил без остановки и за четверть часа расправился с 3 страницами теста. Не прошло и часа, а сбоку лежал уже с десяток густо исписанных листов бумаги. Лишь только Ли поставил последнюю точку, мастера немедленно начинали просматривать выполненные задания. Они пребывали в состоянии паники. Все было верно, вплоть до мельчайших черточек в каждом из иероглифов. Ответы на некоторые из вопросов были настолько блестящими, что такого и в учебнике не написано. Восторгу не было предела. «Гений! Истинный гений!» Крайне взволнованные мастера охали и ахали. О таком чудесном событии непременно должен узнать глава гильдии. Конечно, Нелли еще юн, но его познание, его эрудиция потрясают воображение. А чего он сможет достигнуть через несколько лет? Возможно, этот юноша станет тем, кто возродит былую славу гильдии алхимиков. Воодушевленные, оба старичка вскочили. Разумеется, эту экзаменационную работу должен лицезреть глава гильдии. «Позвольте спросить, как вас зовут, молодой человек, и из какой вы семьи?» – заулыбался один из них. «Мое имя Пуан Мин, а его зовут Муян. Мы мастера алхимии первого уровня». «Уважаемые наставники, я всего лишь ученик, поэтому зовите меня по имени. Меня зовут Нелли, я из семьи Тяньхэн», – скромно и почтительно ответил Ли. Кто бы мог подумать, что один из мастеров принадлежит к тому же семейству, что и Хуань Ланчжо. Старики-алхимики расплылись в счастливых улыбках. То, что юноша, достойный стать мастером первого уровня, назвал их уважаемыми наставниками, заставило бурно цвести цветы их сердец. Ах, какой славный мальчик! Такой талантливый и притом нисколько не высокомерный. Если Нелли примут в гильдию, его уважительное к ним отношение – укрепит их авторитет. Глава 44. Мастера-алхимики пытались припомнить то немногое, что было известно о семействе Тяньхэнь. Клан, само собой, благородный, но малочисленный, не выделявшийся ни славными деяниями, ни силой. Старики довольно заулыбались. С мальчишкой из знатного семейства пришлось бы церемонии разводить, а раз Нэли из бедного дома, то держаться с ним можно запросто. Беседовали они недолго, но успели понять, что парень знает не только теоретические вопросы, но к тому же весьма сведущ в практике алхимических процессов. Да это же уму непостижимо! И один, и другой мастер, лишь перешагнув 40-летний рубеж, смогли наконец сдать экзамен на мастера алхимии первой ступени. А тут какой-то мальчишка с невиданной легкостью проделывает то, на что им пришлось потратить несколько десятилетий своей жизни. Обидно и очень-очень досадно. Пацану чуть больше 10 лет от роду, а он по уровню знаний мастерам не уступит. Вот уж правду говорят, стремлению возраст не помеха. Но гильдия не имела права упустить такого гения, и мастера заторопились, чтобы показать работу Нэли главе гильдии. «Нэли, подожди нас здесь, мы отправимся к главе нашей гильдии, чтобы выяснить, можно ли в качестве исключения принять тебя в наши ряды», — улыбаясь, заявили мастера. «Тогда не стану задерживать вас, уважаемые наставники», — с подобающей скромностью промолвил Нэли и почтительно поклонился. Довольные проявленным по отношению к ним уважению, алхимики собрали все ответы Нэли и поспешили с ними к главе гильдии. А в это время в соседнем кабинете. Чунин пыхтел изо всех сил, пытаясь ответить на вопросы. Прошел уже час, а он одолел всего 3 страницы из 20. Сдавал Чунин уже в третий раз. Первые 2 раза он едва набирал 60% правильных ответов. И при этом примерно 1/3 заданий он не успевал решить. И вот теперь, досконально проштудировав все учебники, он снова пришел попытать счастье. Он поклялся самому себе, что на сей раз непременно сдаст этот экзамен. Но задания оказались еще труднее, чем раньше. Это нечестно. Пространственное кольцо Чунина было полно шпаргалок, но 2 мастера-алхимика не спускали с него глаз. «Не спишешь, хоть тресни!» Прошел уже 1 час, а он почти ничего не смог решить. Просматривая листочки с уже выполненными заданиями, алхимики неодобрительно качали головами. Как и раньше, Чунин едва смог дать ответы на 60% вопросов, а надо на 90%. 2 часа пролетели быстро, и вот звон колокола известил об окончании экзамена. Излишне упоминать, что Чунин и на этот раз оказался в пролете. Совершенно упав духом, он с трудом поднялся из-за стола и поплелся прочь. Теперь ему лишь через год представится возможность пересдать экзамен. В коридор по очереди выходили остальные соискатели, и лишь один из них, молодой мужчина лет 30, выглядел довольным. У прочих на физиономиях было написано такое выражение, словно все они отведали нечто на редкость кислое и противное. Кабинет председателя совета гильдии алхимиков. «Председатель, вы только посмотрите!» Уань Мин протянул экзаменационную работу Гуяню. В гильдии было лишь 2 мастера высшего уровня, и Гуянь был одним из них, а также председателем совета гильдии. Это был 60-летний седовласый старик. Мастера сильно рисковали, вручая ему стопку густо исписанных листов. Председатель совета как раз в этот момент выплавлял эликсир и мог сильно разгневаться на то, что его отрывают от важного дела. «Председатель, это экзаменационная работа одного из соискателей звания мастера алхимии 1 уровня. Ознакомьтесь, пожалуйста», — настаивал Хуан Минь. Мастеров распирало от воодушевления, им такие мелочи, как хмурое выражение лица председателя, им было наплевать. Пренебрежительно фыркнув, председатель пробежал взглядом экзаменационную работу и произнес: «Что ж, это весьма знающий ученик. Все верно, некоторые из ответов чрезвычайно глубоки. Допустите его ко 2-му этапу экзамена». Морщины на лице Гуяня немного разгладились. Не так уж часто встречаются соискатели, способные дать верные ответы на все вопросы 1-го этапа экзамена. Алхимики переглянулись, улыбаясь во весь рот. И Хуань Мин добавил: «Председатель, я настоятельно прошу вас, минуя все прочие формальности, немедленно принять этого соискателя в гильдию». «Минуя формальности?» – нахмурившись, покачал головой Гуянь. «Это немыслимо. Чтобы стать мастером алхимии первого уровня, недостаточно глубоко разбираться в вопросах теории. Гораздо важнее обладать практическими навыками. Не имея опыта работы, мастером алхимии стать невозможно». «Председатель, а если я вам скажу, что этому соискателю всего 13 лет? Пусть даже он пока и не имеет достаточного практического опыта, но опыт, как говорится, дело наживное. Упустить такого гения – непростительная ошибка», – поддержал своего коллегу Муян. Услыхав это, обычно весьма сдержанный в проявлениях эмоций, председатель воскликнул изумленно: «Да что ты мелешь? Он 13-летнее дитя?» «Так точно, председатель», – хором отрапортовали Муян и Хуан Мин, кивая головами, как китайские фарфоровые болванчики, в знак подтверждения своих слов. «Да вы сговорились оба! Как ребенок может выучить все древние трактаты, чтобы сдать экзамен на звание мастера алхимии первого уровня?» Председатель пронзил алхимиков холодным, как клинок меча, взглядом. «Как посмели вы обманывать меня? Немедленно отправляйтесь за ним и приведите ко мне. Пусть сейчас же прибудет глава Ян». Если уж и впрямь объявился такой юный гений, то его талант непременно должен быть огранен в традициях гильдии алхимиков и непременно самим Гуянем. «Слушаемся», — закивали головами мастера, расплывшись в счастливых улыбках. В совете гильдии каждый из шести старейшин преследовал свой собственный интерес, и если председатель Гу намеревался сохранять конфиденциальность в отношении этого дела, отныне оба мастера становились его доверенными лицами. Муян отправился разыскивать главу гильдии, а Хуан Мин пошел за Нелли. В это время в коридоре. Повесив голову и окончательно пав духом, Чунин вышел из кабинета, где проходил экзамен, и у него аж бровь задерглась, когда он увидел Нелли. Столпившиеся вокруг него соискатели как раз дразнили мальчишку. «Ну что, пацан, смог хоть на что-то верно ответить?» – смеясь спросил тот самый парень, который смог пройти первый этап экзамена. Ли пожал плечами. «Да там делать было нечего, расплюнуть». Все аж рты разинули от изумления. Для Чунина эта небрежно брошенная фраза была словно нож острый. Он прорычал: «Ну ты и трепло! Даже если ты смог ответить правильно хоть на десятую часть вопросов, я голиком три круга вокруг Светозара пробегу!» «Ну тогда можешь приступать», — усмехнулся Нелли. Все вокруг зацокали языками. «Что ж за пацан такой самоуверенный? Откуда ему знать результаты экзамена?» В этот момент рысцой вбежал Хуань Мин. Завидев человека, облаченного в белое одеяние мастера, все почтительно встали на вытяжку. «Нелли, ты прошел первый этап. Немедленно следуй за мной!» Не обращая ни на кого внимания, воскликнул Хуань Мин. «Ага», — кивнул Нелли. «Прошел?» Все, особенно Чунин, были ошеломлены. «Как это может быть? Он же 13-летний сопляк! Это ошибка! Может, я сплю и вижу сон?» Ребенок смог пройти первый этап экзамена на звание мастера? За сотни лет существования гильдии алхимиков такое произошло впервые. Неудивительно, что Хуань Мин лично явился за юным гением. Все, кто глумился над Нелли, покраснели так, что об щеки хоть спичку зажигай. Кто бы мог подумать, что их, разменявших третий, четвертый десяток лет, если не больше, на первом этапе экзамена обойдет какой-то сопляк. Да как такое может быть? Мысли Чунина спутались. Он никак не мог предположить, что пацан сможет сдать экзамен. Наверняка списал. Шаткой походкой несчастный двинулся прочь. Он знал, что дома его ждет неотвратимое наказание. Дядя снова отдубасит его, как и в предыдущие оба раза. «Эй, Чунин ушел, что ли? А как же голиком три круга вокруг города?» Все решили, что Чунин просто струсил и удрал, чтобы не выполнять свое обещание. Толпившиеся в коридоре соискатели посмотрели след удалявшемуся Нелли. Но для него как сам Чунин, так и пари, заключенные с ним, были не стоящие внимания мелочью. Они были из разных вселенных. Нелли уже сделал то, о чем Чунину оставалось лишь мечтать. Все собравшиеся откровенно завидовали тому, что сам мастер первого уровня Уань Мин смотрит на этого мальчишку со слегка заискивающим выражением. Зал заседаний Совета гильдии алхимиков. «Нели, председатель и глава Ян скоро придут, подожди немного», – заявил Хуань Мин, не сводя с юного гения, пылающего энтузиазмом взора, словно опасаясь, что он может исчезнуть. Алхимику вдруг показалось, что зрение обманывает его, что этот спокойный, уверенный в себе мальчик – искусно созданная иллюзия, что на самом деле перед ним равный ему по силе мастер. «Конечно», – ответил Ли, с любопытством оглядываясь вокруг. Зал заседаний представлял собой просторное помещение, в центре которого стоял круглый стол, окруженный стульями. Одна из стен сверху донизу была залеплена какими-то записочками. «А это что?» – поинтересовался Ли. «Так мастера алхимии обмениваются идеями. Они описывают свои догадки, проблемы, возникшие в ходе экспериментов, чтобы коллеги могли помочь в их разрешении. На некоторые вопросы иногда отвечает председатель совета. Если поймешь, как разрешить проблему, можно изложить свои аргументы прямо на этом листочке», — пояснил Хуань Мин. «Таким образом алхимики помогают друг другу совершенствовать свое искусство». «О-о-о!» — протянул Ли, двигаясь вдоль стены и читая записочки. Чтобы произвести впечатление на председателя Гуяня, нужно было что-то экстраординарное. Мало стать членом гильдии. Ли собирался использовать мощь этой организации в собственных интересах. «Похоже, Нели весьма интересует алхимия», – размышлял, наблюдая за юным дарованием Уань Мин. Его губы расплывались в довольной улыбке. Конечно, пока эти вопросы были мальчику не по зубам. Они накапливались годами, и разрешить их не смог даже сам Гуянь, мастер алхимии высшего уровня.